Глава 67. Щеголь и напомаженный Сабанеев, который, как мы помним, отказался подчиниться Агафье и пытался проверить это с Ходиевым на медведи, и, как мы помним, с этим ничего не вышло, Сабанеев после этого происшествия струсил и, будучи человеком, который легко поддается пессимизму, забрал своих медведей и отправился в провинцию. Здесь-то его и застала весть о том, что в уезде готовится съезд мирян, который он, как и все прочие, рассматривал как смотр сил Агафьи и как смотр сил ее возлюбленных. Сабанеев очень надеялся на свои силы. Он разъезжал по базарам. Медведи мало приносили ему пользы, да и вообще это была достаточно глупая выдумка ехать с медведями в глухую сторону, где их и без того было много, и где к ним относились как к врагам, потому и не веселились их проделкам, а, посмотрев, отходили со словами: «Ишь, откормили его, вот он с жиру и бесится, пристрелить дурака». Он доехал до станции, безжалостно погрузил их в клетку и отправил цыганам на соседнюю станцию, а сам пошел к Надежде, домовитой сестре Шурки Масленниковой, которая из презрения к сестре, зная все ее прошлое, отказалась жить в Кремле и вышла замуж за кооператора в уезде. Она была религиозна, очень уважала Агафью и стала уважать Шурку после того, как на целом годе проверила то, что она исправляется, и после того, как увидела, какой ледящий пророк направил ее на путь истины. Сабанеев сказался другом Агафьи, и потому Надежда и взяла его с собой, иначе муж давал ей работника, потому что путь был длинный, и двое коней были молодые и смелые, с ними было трудно справиться. А у цыганского ученика руки были, по всей видимости, крепкие. У ней был грудной ребенок и двое других, 3 и 5 лет, которых она хотела показать сестре и тем доказать, собственно, что она ее окончательно простила. Она закутала детей, Сабанеев сел на облучок, кони рванули, она стала говорить о том изумительном влиянии, которое имела Агафья на деревне, и какие о ней идут слухи. И чем больше они говорили, тем было все меньше надежд у Сабанеева, что он сможет получить и завладеть Агафьей. И от того, что они разговорились, лицо у Надежды разрумянилось, она увидела, что с этим человеком легко поговорить. Она сидела, закутанная одеялом стеганым. Это стеганое одеяло и эти разговоры о недоступности Агафьи раздражили, наконец, Сабанеева. Она с удивлением увидала, что Сабанеев остановил коней, закрутил им вожжи и, грубо подойдя, сказал: «А ну, пусти под одеяло. Будет тебе. Полежала с мужем, надо и с другими полежать». До Кремля было недалеко, они остановились в ложбине подле полыньи. Третий ребенок был совсем квелый, Надежда держала его на руках. Он рассчитывал, что услышит, как будет скрипеть подвода, если кто поедет, то все донесется в ложбину, так как звук хорошо идет по ложбине, он успеет оправиться, да и едва ли, раз она сказала «тебя всякой боится», да и едва ли она посмеет на него жаловаться. Он стоял слишком далеко, она выскочила из саней и отошла в сторону, и тогда он воскликнул: «Ну и пускай замерзают змееныши», и открыл одно одеяло. Он кинул шубу на снег позади повозки, так, чтобы дети не были свидетелями, и сказал: «Ложись». Она стояла на своем. Дети лежали все 3. Она начала его уговаривать. Он ответил, мотая головой, что он согласен умертвить всех 3, если она не ляжет, и что раз дело на то пошло, то она не должна ему отказывать. Да и вообще он ее полюбил с 1-го раза и согласен на все. Он повторил ей свое предложение. Она стояла в стеганой шубке, очень грациозная и очень прельстительная, и тень славы Шурки лежала на ней. Она сказала: «Ты меня спутал с Шуркой, и пока еще можешь исправить свою ошибку, откатиться». И он открыл 2-е одеяло и крикнул ей: «Ложись!» Дети были раздеты, пищали. Он повторил свое требование, и тогда она сказала: «Хорошо, я согласна. Да покарает Бог твою красоту. Дай только переложить ребенка грудного и этих укрыть». Он разрешил, так как видел, что троих детей она не возьмет. Он стоял подле облучка, чтобы она не схватила вожжи. Кони были прикручены к березе. Она схватила грудного ребенка, подбежала к полынье. Он стоял опешивший, и она со всего размаха кинулась в полынью и поплыла, а затем, прижимая ребенка, вытряхнула воду из ботинок и, ничем не угрожая, побежала к мануфактурам. Дикий страх овладел им, так как он боялся мщения из мануфактур. Он решил сказать, что она взбесилась. Он закутал детей, гикнул на коней и, проклиная свою плоть, погнал в Кремль. Он остановился на постоялом дворе, где останавливался и раньше с медведями. Он потребовал чаю, так как дети спрашивали, где мама, чаю с баранками, и в ужасе смотрел на дверь. Хозяин у него спрашивал, в чем дело. Вошли Клавдия и Бурундук. Клавдия, несмотря на него, спросила, где дети, и сказала: «Пойдем к маме». Затем она посадила по одному на руку и вышла, не глядя на Сабанеева. Он сидел за столом, хозяин смотрел в страхе на Бурундука, а Сабанеев встал и взял в руки нож. Бурундук смотрел на его волосы. Он высморкался и пошел к нему. Не доходя двух шагов, он разжал руку и крикнул, опуская руку: «Кинь нож!» И Алеша Сабанеев послушно выпустил нож. Бурундук положил руку ему на плечо и тихонько повел до дверей, затем спустил по крыльцу, все так же держа руку на плече, и Алеша чувствовал все увеличивающуюся слабость и то, что он старается идти нога в ногу. За воротами он ожидал увидеть народ, но улица была блестяще, морозно и пустынно. Бурундук внезапно ударил его в подбородок, и Алеша упал. И тогда Бурундук взял его рукой за воротник и поволок по земле. Он волочился, и Бурундук, гикая и подскакивая, несся бегом. Он видел его подшитые валенки, огромная боль владела им, кровь моталась в его голове. Бурундук внес его за плечи и кинул под ноги участникам суда, которые сидели под образами: Щеглиха, Клавдия, которая пришла сообщить о поражении мануфактур, и, в частности, поражении Вавилова, и разбитая Надежда билась в истерике подле кровати, на которой в жару метались ее заболевшие дети. Сабанеева посадили пока в чулан. Он там плакал, и Агафья, с нее требовали суда, все решила. Что ж его судить? Молод. Пригрозить судом Кремля, пусть посидит ночь, дело было к ночи, а утром его отдадим. Да и Надежда опомнится, можно будет от нее выпытать истину. Он смирно сидел всю ночь, и когда утром открыли чулан, он почти полысел. Все волосы у него выпали. Он их брал клочьями, на него смотрели с хохотом, и сама Надежда захохотала. «Выпустите его!» Он боялся мести и не уходил из Кремля. Он стал лыс, он стал нищ, он стал оборван.